своим 38 годам Ариман провел больше 20 серьезных дуэлей, отправив на тот свет не меньше дюжины колдунов. Сильных колдунов, настоящих, не чита этому пацану. Поэтому предстоящий поединок не вызывал у него никаких опасений. Черный рассчитывал на изготовленный вольт, но это просто смешно. Его секретное оружие не стоит и ломаного гроша. Справиться с этим парнем все равно, что прихлопнуть муху. Сразу после завтрака Ариман заказал билет до Лондона. Обратно заказывать не стал. Скорее всего, в Москву он уже не вернется. По крайней мере, в ближайшее будущее. День не принес ему никаких сюрпризов. Предстоящая поездка вызывала удовлетворение. Ариман весь день пребывал в хорошем настроении. Ближе к вечеру он сходил в кино. Затем, поужинав в ресторане, поднялся в свой номер. Сполоснувшись под душем, решил, что проводить ночь одному совсем не обязательно, и потянулся к телефону. Девушку звали Дашей. Высокая, длинноногая блондинка была ничуть не хуже той, что на фотографии. Разве что слишком много смеялась и чересчур громко взвизгивала. Ариман даже подумал о том, что было бы неплохо зашить ей рот. Не в прямом смысле, просто лишить голоса. Для этого существовали свои колдовские методы. Голос она все-таки не лишилась, вовремя угомонилась. Лежа в постели рядом с ним, Даша гладила его волосатую грудь и допытывалась, кто он такой. Бизнесмен, депутат, просто какой-то чиновник. В ответ на все эти вопросы Ариман только ухмылялся и качал головой. Потом, уловив в какой-то момент чье-то прикосновение, взглянул на часы. Надо же, уже полночь. Этому дурачку просто не терпится отправиться на кладбище. «Знаешь, кто я?» – он взглянул на девицу. «Я колдун». Та прыснула в ладони. «Колдун». Даша уже откровенно рассмеялась. «Не смеши мои тапочки. Я действительно колдун». Ариман надел халат, завязал пояс. «И сейчас у меня есть кое-какие дела. Минут на 10, не больше. Просто полежи пока, а потом мы продолжим. Хорошо? Но разумеется». Девица улыбнулась и сладко потянулась, демонстрируя прелестную грудь. Вот и славно. Ариман примерился и нанес первый удар. Это не так сложно, когда у тебя есть сила, и когда ты знаешь, что и как делать. Его удар был подобен удару клинка, точный, сильный и разящий. И Ариман был безмерно удивлен, когда в ответ вдруг получил не менее болезненный укол. Твою мать, даже выругался он от неожиданности. Ах ты дрянь. Он снова нанес удар, уже не сдерживая свою силу. Обещал размазать этого наглеца по стене и размажет. Ответный удар был просто чудовищным. Ариман даже отлетел к стене, больно ушиб плечо. Девица в постели взвизгнула. «Молчи, дура!» – шикнул на нее колдун. И снова вышел на середину комнаты. «Ах ты!» Собрав всю силу, он нанес новый удар. Коварный, невероятно опасный. Многие из его противников после такого удара падали замертво, лишившись дыхания. Его враг оказался не только стоек, но и удивительно искушен в колдовских делах. Ответный удар едва не вышиб из Аримана дух. Едва устояв на ногах, колдун попытался отдышаться. Теперь он уже не сомневался в том, что вызов черного был просто уловкой, попыткой застать его врасплох. И вместо этого жалкого мальчишки против него сейчас выступил по-настоящему сильный колдун. Более того, колдун одной с ним школы. Но кто это может быть? Авдей, Николас, старый маразматик Харви. Они были очень возмущены тем, что он использует древние искусства их клана в личных целях. Значит ли это, что они решили его убить? Пока он отдыхает, отдыхает и его враг. А этого никак нельзя допустить. Собравшись с силами, Ариман нанес целую серию ударов, каждый из которых сам по себе мог бы стать смертельным, и тут же застонал, затрясся, ощутив боль от множества ответных ударов. Из носа пошла кровь. Схватившись за голову, Ариман упал на колени, еще не веря, не понимая, что это все. Не может такого быть, не должно. В этом мире нет никого, кто мог бы его одолеть. Но какая странная у этого человека техника. Зеркальное. Он просто копирует все его удары. Значит ли это, что он бравирует знанием этого смертельного арсенала? Хочет показать, что знает все его уловки. Девица, собрав свою одежду, потихоньку выскользнула за дверь. Ариман этого даже не заметил. Стоя на коленях, он хрипел, в груди у него клокотало. Глаза налились кровью, из носа кровь уже текла ручьем. Дико закричав, он нанес последний удар, вложив в него всю свою ненависть. И тут же был отброшен к стене. Противник снова скопировал его удар. Это было уже не просто странно. Это было... Осознание происходящего пришло к нему внезапно. И было подобно грому с ясного неба. Лежа у стены, Ариман попытался подняться, но не смог и снова рухнул на пол. Несколько секунд лежал, пытаясь свыкнуться с происшедшим. Потом тихо засмеялся. Его смех был страшным, хриплым, булькающим. «Глупец», — процедил он, уже понимая, что все кончено. «Какой же я глупец? Сам себя убил». Он вновь попытался встать, приподнялся на руках и рухнул бездыханным на пол. Если Дарья любил плавать в бассейне, то Валентин предпочитал теннис. Вот и это утро он встречал на корте в компании с очень влиятельным московским чиновником. Чиновника явно мучила одышка и лишний вес. Он едва успевал за подачами Кротова. Молча злорадствуя, Валентин намеренно гонял его из угла в угол. Наконец тот не смог дотянуться до мяча и остановился. Опершись ладонями о колени, он стоял, тяжело отдуваясь, и из-под лоби, глядя на Кротова, его лицо блестело от пота. Валентин направился к сетке. Хотел что-то сказать, но в этот момент увидел Карима. Тот сидел чуть в стороне на скамейке и курил. Возможно, у него были какие-то новости. Дав чиновнику время отдохнуть, Кротов подошел к своему помощнику. «Здравствуйте, Валентин Андреевич», – поздоровался тот, блеснув белозубой улыбкой. «Присядьте». «Может, лучше вы встанете?» – спросил Кротов, недовольный тем, что Карим сидел в его присутствии. «Могу и я встать», – согласился тот и бросил бычок в траву. Поднявшись, спокойно взглянул на шефа. «Неприятности у нас, Валентин Андреевич. Ваш колдун оказался не столь хорош, как вы о нем рассказывали». «Что с ним?» – нахмурился Валентин. «Умер. Нашли его пару часов назад мертвым в гостинице». «Умер?» – одними губами произнес Валентин. Его слегка передернуло. «Но этого не может быть». «Да как не может, когда его уже увезли?» – усмехнулся Карим. «Как есть мертвяк». По скулам у Валентина скользнули желваки. «Что именно с ним произошло? Как он умер?» «Не знаю, но вид у него был, прямо скажем, не очень. Сейчас ищем девчонку, что была у него этой ночью. Может быть, она что-то прояснит». «Ищите», — холодно сказал Валентин. «Когда найдете, доложите». «Хорошо», — согласился Карим. «Доложу». Он повернулся и пошел прочь. Этот человек выводил Валентина из себя. Выводил прежде всего своей независимостью. Карим никогда с ним не спорил. Почти всегда соглашался. Но делал это так, что Кротов каждый раз чувствовал себя оплеванным. Ему казалось, что Карим ни во что не ставит ни его самого, ни его проблемы. Проводив помощника взглядом, Валентин дал зарок себе избавиться от него как можно скорее. Гейм он доиграл уже без прежнего удовольствия, после чего, сославшись на занятость, пожал сопернику руку и отправился в душ. Час спустя он же разговаривал в своей резиденции с двумя сотрудниками английского посольства. Речь шла о нефтепроводе через Болгарию. Друзья из Туманного Альбиона были весьма обеспокоены этим российским проектом. Выслушав их, Валентин обещал поспособствовать приостановке строительства, а то и полной ликвидации проекта. Его английские коллеги остались довольны. Проводив гостей, Кротов сел в кресло и удовлетворенно вздохнул. Жизнь налаживалась. Если бы еще не эти сталкеры. Он покривился, как от зубной боли, увидев вошедшего Карима. «Не вставайте», — произнес Карим. В его словах Валентин снова уловил насмешку. «Нашел я эту девицу. Поговорил с ней». Он сел в кресло. «Ну и что?» — холодно спросил Валентин. «Похоже, нашего колдуна прижал к ногтю кто-то еще более сильный. В комнате кроме него и девчонки никого не было. Ровно в полночь он встал, сказал, что у него есть какие-то дела. Потом стало твориться что-то непонятное. Его кидало по комнате, из носа пошла кровь. После чего девчонка сбежала. На утро, как я уже говорил, его нашли мертвым». Валентин помрачнел. «Это плохо», — тихо сказал он. «Очень плохо». «Верно», — согласился Карим. «Ведь этот человек может добраться и до вас». «Да нет никакого человека!» Валентин сжал кулаки. «Точнее, нет колдуна. Это все штучки Черного и его друзей. Ты обещал мне их найти. Почему я до сих пор не знаю, где они прячутся?» «Я ведь не Господь Бог», — ответил тот. «Найти можно того, кто хоть где-то появляется. Эти крысы забились в какую-то нору и не вылезают оттуда. Пока это так, я ничего не могу сделать». Какое-то время Валентин молчал, хмуро разглядывая свои ногти. Потом снова взглянул на помощника. «Хорошо», — сказал он. «Я заключу с ними перемирие. Они вылезут из норы, и тогда ты их всех убьешь». «Нет», — Кротов поднял ладонь. «Ты их убьешь не сразу. Здесь, в Москве, есть вход в другой мир. Где-то внизу, в подземельях. Сталкеры туда ходят. Проследи за ними. Найди это место. Оно мне нужно, после чего их можно будет убить». «Ладно», — кивнул Карим. «Прослежу. Потом убью». «Тогда можешь идти». «Нет, постой». Валентин облизнул губы. «Усиль мою охрану. Сталкеры не будут пытаться меня убрать. А вот Лара может. Ты так до сих пор и не нашел мне ни ее, ни Дария. Почему?» «Я у вас не работаю 10 дней. На все нужно время». «Иди», — махнул рукой Валентин. «И не возвращайся без хороших новостей». «Не вернусь», — пообещал Карим. Поднялся и направился к двери, на ходу доставая сигареты. Мы все были свидетелями боя Черного с Ариманом. Точнее, боя Аримана против Аримана. Амулет Сарина зеркально отражал все удары колдуна. Я даже видел, как вспыхивали призрачным голубоватым светом, висевший на груди у Антона медальон. Весь бой продолжался всего несколько минут. «Вот и все, устало», — сказал Антон. «Заставь дурака Богу молиться, он и лоб расшибет». Улучшения у девушек начались сразу после боя. Черные и Калина не отходили от их постелей. Мы тоже заглядывали чуть ли не через каждые 5 минут. И когда около 3 часов Маша и Татьяна очнулись, это вызвало у нас настоящую бурю радости. Наверное, именно теперь, в эти минуты, я понял, насколько дороги мне все эти люди. Потом мы спали, и сон наш был удивительно спокойным. Да, у нас еще множество проблем, но теперь я уверен, что мы с ними обязательно справимся. Утром Черный поехал отвозить амулет. Сказал, что надо вернуть его как можно скорее, потому что в этом мире нет никого опаснее рассерженной Сарины. «Даже Лара по сравнению с ней просто девчонка», — сказал он мне перед тем, как уехать. «Уж ты мне поверь, я знаю, о чем говорю». Антон вернулся к вечеру следующего дня. «Вернул?» — спросил его Калина. «Куда б я делся?» — пожал плечами Черный. Вечером мы собрались всем нашим мужским коллективом в одной из комнат и долго обсуждали сложившуюся ситуацию. Всем было ясно, что невозможно прятаться вечно, но ни у кого не было и конкретных предложений. В итоге решили выждать еще пару дней, надеясь, что после неудачи Аримана что-нибудь да изменится. Спать мы легли почти в 2 часа ночи. Я еще какое-то время потихоньку шушукался с Викой, потом она заснула, потом задремал и я. Это место мне было уже знакомо. Берег живописного лесного ручья. Проф сидел, глядя на воду. Справа от него устроился Черный. Я сидел от Олега по левую руку. «В каждом последующем мире, по обыкновению неспешно рассказывал проф, есть своя матрица, содержащая всю информацию о тебе. Когда эти вселенные создавались, начальный процесс был матрицирование, когда изначально 4-мерный пакет породил упрощенную матрицу, процесс самодублирования. Этот процесс ограничен в том, что начальный 4-мерный пакет будет абстрактной точкой, не имеющей размерности в следующем пакете. Но конструкция пакета будет идентична любому следующему пакету. Законы начального пакета и любого последующего идентичны. Там, где были предыдущие личности, остаются матрицы, информационные копии, содержащие всю информацию о тебе. Там, где ты остаешься, эти копии начинают изменять тебя, попутно изменяя твою личность, добавляя к ней иные личности с иными способами восприятия мира и оперирования данными. То, что мы знаем о мире, это только наша интерпретация реальности, но не сама реальность. Фактически, когда ты заканчиваешь первый круг, ты выходишь за пределы этих интерпретаций. Для того, чтобы сделать что-то реальное, надо знать, как это делать, и быть действительно реальным. За годы обучения и восстановления я понял одну особенность. Представление людей о реальности в подавляющем большинстве случаев не соответствует истинной реальности, в которой мы находимся. Проф замолчал. Из того, что он только что сказал, я не понял практически ничего. И это меня слегка нервировало. «А как попасть в закатный город?» – спросил я, чувствуя, что пауза затягивается. «Чтобы в него попасть, нужна мощная энергетика», – ответил он. «Струна дает тебе только данные, но чтобы двигаться, тебе нужны мощные ресурсы. В остальных случаях струна тебя перебрасывает сама, а вот в закатный город так не получится. Структура устроена таким образом, что если ты не готов, то ты не доберешься. Если ты не до конца готов, то ты не сможешь там удержаться. Зато возвращение обратно не требует никаких энергетических ресурсов. Достаточно встать на то место, где ты появился, и система вышибет тебя в исходную точку твоего пространства. Назад ты вернешься без малейшего риска и особых приключений. Но чтобы там остаться, тебе придется сражаться за пределами своих возможностей. Фильтр пропускает то, что готово. Все остальное отбрасывает назад. Теоретически я знаю, как добраться до закатного города. Я могу прыгнуть наверх, могу прыгнуть вбок, приближаясь или отдаляясь от намеченной цели. Но я не знаю точного маршрута. А если не знаешь маршрута, можешь потеряться в сумеречном мире. Это очень легко. Сумеречный мир в скорлупе отражений. В сумеречном мире этой реальности не существует никакая из привычных хомореальностей. Там реальность магического рода, безбрежный океан. Я видел, как прыгал мой предшественник. Это жуткое и красивое зрелище одновременно. Но описывать его довольно сложно. Аналог моего «я», стоящий уверенно на серфинговой доске, сделанный неизвестно где, из каких материалов, накрытый прозрачным куполом. Огромный запас нечеловеческих ресурсов. Он плывет в непонятной субстанции, над ним что-то сверкает. Под ногами у него проплывают туманности, огни, чудовищные бездны, не имеющие глубины, конца и края. Этот полет через кричащее, сверкающее и визжащее нечто длится буквально века. Он несется в потоке струны в закатный город. Под ним никакой твердой земли, никаких ясных очертаний, полное непонятное что. Это и есть безбрежные границы сумеречного мира, находящегося между всеми мирами сразу. Мой предшественник не смог попасть в закатный город. Я знаю почему, и это знание дает возможность больше не совершить его ошибок. «Можешь поподробнее рассказать про струны?» – попросил Черный. «Что это вообще такое?» «Согласно тем данным, которым я располагаю, струны – это первые силы, создающие буквально всю бесконечность. Струны одновременно являются законами. Первая струна – не есть струна перемещения между мирами, поэтому мы считаем, что струн 9. Первая струна стоит особняком и оперирует законами только тех данных, в которых она находится, и ее действия не распространяются за пределы. Чтобы было проще понять, изобразим это в линейной прогрессии. Восьмая струна своим существованием создает 4 восьмых, 4 мерности. Седьмая струна своим существованием создает 4 седьмых. Пятая струна создает 4 следующих. 4 струны по углам креста. Они оперируют 4 основными направлениями перемещений. И эти направления не идентичны. Это 4 разные дороги. Каждая из дорог имеет 4 направления. Но эти направления нигде и никогда не пересекаются с 4 другими. Они работают с разными законами. И эти 4 системы организованы струной сосредоточения всех сил. Но мы не знаем, есть ли какие-то особенности направлений у 4 струн всех сил, которые создаются струнной свастики. Поэтому, исходя из худшего, я подсчитал, что таких пересечений мерностей в такой системе должно быть около 65 тысяч мерностей пространства-времени. Более правильно сказать времени. Струны – это время. Это мерности времени. В той системе восприятия мира, которую я использую, не существует ничего, кроме времени. Например, любой предмет – это время. Но в системе восприятия людей подобное заявление выглядит бессмысленно. Люди оперируют другими величинами. Каждая из мерностей проявляет определенный аспект действия времени как такового на том или ином уровне. Поэтому в той системе, в которой я действую, нет конечных объектов. Любой, кто может ходить по струнам, является существом, которое имеет разные элементы общей личности, разбросанные в бесконечности в бесчисленном числе миров. Это существо присутствует сразу во всей бесконечности в целом, и его суммарная мощность запредельна. И если оно соберется в одну личность, то сможет создавать вселенные. Это единственное, что по-настоящему меня интересует. Виртуальность – это вероятность. Особенность виртуальной струны с ее дорогами – это реализация тех вероятностей, которых не существует, и которые не реализуются на других струнах. Есть способы посмотреть на отдельные участки дорог виртуальной струны. Я заглядывал, есть способы. Все, что ты можешь вообразить, все живущие в этой бесконечности, включая то, что они вообразить просто не в состоянии,